Письмо президента к императору начиналось словами: «Дорогой и хороший друг, Конституция и закон США запрещают всякое вмешательство в религиозную и политическую жизнь других стран. И я, в частности, поручил коммодору Перри воздержаться от всего, что может понапрасну потревожить». Как посол Перри от себя написал официальное письмо императору: «При современных паровых кораблях Соединенные Штаты и Япония становятся все ближе друг к другу. Многие большие корабли, назначенные для нанесения визита в Японию, еще не прибыли в эти моря, хотя они ожидаются ежечасно, и ниже подписавшиеся в знак своих дружеских намерений, прибыв на четырех наименьших, в случае необходимости вернется в залив Эдо будущей весной со значительно более могущественными силами». Президент, выражающий дружеские чувства к Японии, однако весьма удивлен и опечален был узнать, что в случае, когда люди Соединенных Штатов по своему побуждению или спасаясь от угроз и опасности моря оказывались во владениях Вашего Величества, с ними обходились так, словно они были наихудшими врагами. Ниже подписавшийся имеет в виду случай с американскими кораблями «Моррисон», «Лауренсия» и «Лагода». Тем временем между американцами и японцами возникали личные знакомства. Помощником у священника Вельш Вильямса был очень энергичный и образованный китаец. Он мал ростом, ниже японцев, в шелестящей юбке с узорами на шелку, из которой видны атласные широкие шаровары, с косой, в шляпе и с веером, в туфлях на толстой подошве. Очень опрятный и чистоплотный, сухой и щуплый китаец с сильным и острым умом, изворотливый и находчивый. Он очень просто и легко сошелся с образованными японцами. Они часто переписывались и посылали друг другу письма в стихах. Китаец не упускал случая отвечать поэтическими посланиями. В одном из писем японский чиновник, имевший отношение к учреждению искусства и наук, а также к политической философии, спросил его о причине суеты в человечестве. Японский друг писал: «Что скажете об этом вы, человек срединного государства, приехавший к нам на кораблях Соединенных Штатов?» Пылкий китаец, несмотря на привычку к дискуссиям и к отвлеченному мышлению, уловил, какая доза яда заключается в невинном философском вопросе японского ученого. Но он не подал вида. Однако он не был мстителен. Хотя с тех пор при переписке с японцами и в их присутствии он все японские города называл по-китайски, словно японские наименования этих городов явление лишь временное, установленное вновь и совсем недавно, и как бы показывая, что вся Япония, несомненно, когда-то принадлежала Китаю. Поскольку писали на листках кистями, сидя друг подле друга за столом, то японцам не стоило труда догадаться, какие пункты называет искаженными названиями их достопочтенный гость, читая вслух написанные при официальных переговорах иероглифы. Ученому японскому другу, человек, приехавший на кораблях Соединенных Штатов, послал пылкое и благородное письмо. Он откровенно признался, что долгое время боролся за счастье своего народа, но разочаровался, и хотя душа его по-прежнему полна огня, он был вынужден временно покинуть родину, чтобы, как только закончится возложенное на него поручение, вернуться. От него японцы узнавали новости. Английский посол в Гонконге издает ежедневную газету. Эллиот с несколькими кораблями сражался против китайских войск, желая защитить торговлю опиумом. Сам Эллиот прострелил голову китайскому повстанцу в присутствии многих купцов. При этом англичане прибыли в Китай с дружескими и благородными целями. Однако еще до войны они очень обиделись, когда уполномоченный китайского правительства Лин написал дружественное письмо английской королеве. После того, как Лин отобрал у английских купцов в Кантоне и сжег на острове весь опиум, он предложил и английской королеве для счастья всех народов мира благородно поступить, по примеру китайцев, уничтожить весь опиум во всех своих владениях, как поступил Лин в Поднебесной империи. Переводчик пояснил японским ученым друзьям, что хотя англичане считают свою королеву могущественной, но теперь в Англии самое усовершенствованное государственное устройство. Поэтому с торговцами опиумом и сутягами невозможно справиться, как с членами свободного общества. Китаец добавил, что и в Америке еще более совершенное государственное устройство, и просил иметь это в виду. У англичан, например, самая лучшая в мире почта. Письмо из Лондона в Гонконг приходит за 35, а в Шанхай за 40 дней на пароходах. Но один знакомый англичанин сказал ему, что конфуцианская эпистола Лина не дошла по королевскому адресу. Японцы тихо удивлялись и почтительно благодарили за такие сведения своего почтенного гостя. Но их заботило гораздо больше восстание народа в Китае против правительства в защиту всемирной справедливости. Это восстание помогло американцам открыть страну больше, чем пушки Перри. Японии надо скорее перевооружаться, поучиться у европейцев. Но японцы умело старались не обнаружить своего беспокойства. Однажды столбец иероглифов, начертанный рукой японского друга, обозначил: «В Нагасаки пришла русская эскадра. Русские привезли письмо от своего императора к императору Японии. Что вы слышали об этом, и как бы вы посоветовали нам понимать это известие?» По пути в Восточный океан корабли Перри встречались в разных портах — в Африке, в Макао, в Гонконге, в Шанхае. С русскими судами. Губернатор Урага просил передать коммодору, что в Эдо опасаются прибытия русской эскадры. «Мы очень боимся русских, очень», — жаловались японцы капитану. Они умоляюще спрашивали американских капитанов, «когда вы уйдете?» Баркасы и шлюпки, ходившие с промером по направлению к Эдо, все эти дни, наконец, подняты. Утром трубы густо задымили. С пароходов были вытравлены буксиры, извезены на шхуны. Американский флот вышел из залива Эду. Когда последний чиновник-полицейский вместе с Хори Татноски сходил по трапу в белую джонку, разукрашенную флагами и значками, капитан Адамс еще раз сказал на прощание, что через год коммодор с флотом снова явится за ответом. Татноски, виновато улыбаясь, попросил: «Еще раз, пожалуйста, точно и в тех же словах повторите все, пожалуйста, о вашем уходе и приходе». «Коммодор придет обратно с кораблями». Перри пришел на Окинаву и заявил там королю островов Рюкю после парада своих маринеров, что Америка желает особой дружбы с его королевством. Вскоре два русских корабля пришли из Нагасаки на Окинаву. Офицеры американских и русских кораблей встречались, нашли старые знакомые. Стало известно, что русская эскадра ушла из Японии, что дела там у Путятина шли на лад, и японцы обещали подписать с ним договор, или чуть ли уже не подписали, или дали письменное обязательство подписать. Дело отложено только потому, что Сиогун умер. «Умер император?» — изумился капитан Адамс, когда на корабль доставлена была эта новость. Перри к этому времени уже ушел на юг. Коммодор узнал о том, что русские извещены японцами о смерти Сиогуна, находясь в португальском Макао. За обедами у американского консула Каннингхама шанхайские англичане узнавали от русских офицеров поразительные новости об их успехах в Японии. Сведения распространялись по всем морям и колониям, расходясь с капитанами и шкиперами, и достигали Макао, где жил Перри. Коммодор впал в гнев. «Как почти договор? Договор или нет? Да или нет?» — требовал он от своего флаг-лейтенанта, доставлявшего известие. «Мне кажется, что русские офицеры при каждой новой встрече с нашими офицерами, поддаваясь экзальтации, увлекаются и, все более расхваливая своего адмирала, преувеличивают его заслуги». «Да или нет?» — заревел коммодор. «Наиболее вероятно, русские заключили соглашение о подписании договора в ближайшем будущем. Сиогун умер, русским, — сказали это японские послы. Коммодора трясло от нетерпения и гнева. Он как в припадке тропической лихорадки. Большое белое лицо его покрылось красными пятнами. Он явился с такой мощью и так твердо заявил, а хитрые казаки извлекли выгоду из его решительной и честной агрессии. До того он в Шанхае не помнил себя от бешенства, узнав, что Путятин забрал уголь с его склада. Старый Бруин перед отходом в Японию приказывал скупать запасы угля всюду, где только возможно. «Казаки, украли мой уголь!» — кричал коммодор. Оказалось, что еще на пути в Японию, в Шанхае, Путятин получил 80 тонн угля с американского склада. Американский консул в Шанхае был одновременно русским представителем. Со склада в дружественной Америке 80 тонн угля из неприкосновенного запаса, завезенного в Шанхай коммодором Перри, были загружены в трюмы паровой шхуны «Восток». На моем угле они пошли и обогнали меня, уже договорились о подписании договора. Не хочу верить, что подписали. А я еще не получил ответа, проклятые казаки. Они всегда извлекают себе выгоду из чужой агрессии. Немедленно в Японию. Перри решил, что надо возвращаться в Японию. Не беда, что умер сёгун. Как уверяют русские, сейчас будто бы японцы не станут заниматься делами. Ах, лжецы! Русским сказали, а мне не сказали о смерти государя. Скрыли. А еще твердили всем по очереди, что очень боятся русских. Такова их готовность дружить, таково их гостеприимство. Надо возвращаться зимой, а не весной, и заставить их заниматься делом, сразу лицом к лицу поставить с американскими требованиями молодого сёгуна, независимо от того, взошел он на престол или еще нет, не допускать, чтобы кто-то опередил нас. Перри требовал узнать, кто служит у Путятина переводчиком, кто переводит его хитрые речи японцам. Коммодор давно подозревал, что с Путятиным под чужим именем явился Зибульд. Несмотря на всемирно известное имя голландского ученого, Перри отказал, не взял его с собой как русского шпиона. Вот теперь доказано, что Перри прав. Русские не достигли бы успеха, не будь с ними Зибольда, знающего японский язык, японские обычаи. А кто-то там у них на русской эскадре все знает. Конечно, Зибольд. Собирали сведения через англичан, дружественных адмиралу Путятину, и через американцев, также через американского консула, уполномоченного фирмы «Рассел» в Шанхае. В его доме, приезжая в Шанхай, останавливался Путятин. Фирма «Рассел» — одна из самых уважаемых всеми европейцами и китайскими компрадорами и мандаринами. Влияние на все шанхайские дела огромно. Все заслуги в этом принадлежат господину Каннингхаму. Американским купцам в Шанхае невозможно обходиться без его советов и содействия. Фирма «Рассел» торговала в Китае давно, хорошо себя зарекомендовала и брала для продажи товары от российско-американской компании, торговым кораблям, который, по требованиям англичан, китайцы не позволяли приходить в свои порты. У Путятина оказались векселя на банк Ротшильда в Париже. По этим векселям Каннингхам и другие американцы и англичане оплачивают все счета Путятина, а в деньгах у него нет недостатка. Перри почувствовал, что кругом шпионы. Зибольд — шпион. Перри помнил, как Адамсу и Бучанану японцы сами рассказывали в заливе Эдо, что у Путятина есть высокий голландец, очень важный Санса, капитан, отлично говорит по-голландски. Но кто это? Конечно, это полковник генерального штаба голландской колониальной армии, немец по происхождению, ученый-знаток Японии, сам Зибольд, проклятые немцы. — Это Зибольд? — спрашивал у японцев Адамс. Японцы, как всегда, соглашались и кивали головами. Перри клялся, что настоит в Вашингтоне, напишет туда, потребует, чтобы Каннингхама убрали из Шанхая. Но проклятая демократия! Он завидовал на этот раз порядком в империи казаков, где каждого можно сшибить быстро, если не согласен или упрямствует. Он выдал путячину уголь. Шпионы всюду, вся Япония населена шпионами, весь Петербург, где сам царь шпионит, и весь Шанхай, где всех продают за векселя Ротшильда. На Ближнем Востоке грянула война. Наконец-то русская эскадра еще не приходила в Японию. Получив известие о начавшейся войне с Турцией, она пошла к себе в Сибирь. Руки у коммодора Перри были развязаны. Турция — это ловушка для России. Теперь русские шпионы не страшны. Решено было не жалеть никаких средств. Денег, золотых вещей, часов, духов и шампанского на подарки и на угощение чиновников и переводчиков. Надо знать, что там у них происходит в закрытой империи. Эскадра Перри в заливе Эдо. На этот раз вошло 6 кораблей. Привезли подарки для императора. Узкоколейную железную дорогу, паровоз с вагонами, книги по медицине, географии. На берегу провели телеграф. Японские чиновники, ученые из округи Идзу, мчался верхом на небольшом паровозе, и его халат так раздувался на ветру, что дайкан походил на дракона. Дайкан — чиновник, управляющий округой. Японцам объясняли, что в знак дружбы пришли раньше, чем предполагали, что присылка больших пароходов с самой современной артиллерией, выбранных из 1000 таких же, которые есть у Америки, это тоже ради дружбы. Грозный Перри хотел бы схватить за ворот главного японского посла, да прикрикнуть гневно, что вы им, обманщики, обещали. Договор Японии с Америкой был подписан. Философ и поэт из Китая получил массу посвященных ему стихов от японских знакомых. Главный посол Японии Хаяси Дайгаку Ноками, уполномоченный императором для подписания договора, на банкете на борту корабля «Поухатн» горячо сказал коммодору Перри: «Японцы и американцы — одно сердце. Хаяси возглавляет управление наук в государстве. Его титул «Дайгаку Ноками» означает «защитник академии» или «воевода академии», так можно перевести, или «князь управления наук». Ему разрешено читать голландские книги, он изучает европейскую философию, знакомится с новостями техники, медицины, дает указания, как лучше лечить вельмож, стоящих в главе государств, конечно, и самого сёгуна. Японские художники опять рисовали знаменитого Мэтью Колбрайта Перри. Он светил лицом и волосами. Белое, тяжелое и длинное лицо, с хорошими челюстями, немного тяжеловато. Голубовато-серые открытые глаза, привыкшие смотреть серьезно, как при отдаче приказания. Посылал ли коммодор на виселицу или награждал милостями, он всегда сохранял серьезное спокойствие. Сейчас он улыбался, как хирург с белым лицом после тяжелой операции, которую он проделал больному, и снисходительно принимал благодарности родных больного и комплименты своих коллег. Коммодор сидит в кресле с подставкой под ногами, немного выставив изрядное брюшко под форменным жилетом из новейшего белого сукна с золотыми пуговицами. Большой палец правой руки за самой нижней золотой пуговицей двубортного тяжелого мундира, шитого в талию, на коммодоре галстук, стоячий воротник и золотые эполеты. Вино лилось, и сласти уничтожались. Матросы в красных фраках, вычерненные сажей, исполняли негритянские танцы на палубе. Исполнен был музыкальный спектакль. В антрактах играл оркестр, едва вмещавшийся на огромном капитанском мостике. Гостям розданы подарки. Коммодор со всеми был ласков, охотно выслушивал комплименты. Его благодарили за то, что он разрешает видеть себя так близко. Коммодора уговорили, что все его очень любят. Хаяси Дайгаку Ноками, который был отрекомендован как принц-канцлер и родственник императора, красавец, 55 лет, сказал послу президента, «Мы это очень боимся русских». Коммодор Перри сказал, что для статуи Вашингтона, величайшего борца за свободу и независимость, он должен привезти из Японии две скалы на постамент. Одну он выломает в Симодо, а другую в Хакодате. Он отправит скалы вместе с договором и с известием о его подписании на пароходе. Повезет капитан Адамс. Это будет праздник в Штатах, а Японии заговорит вся Америка. Великий Вашингтон будет вечно и твердо стоять на куске, отколотом от японской твердыни. Приготовить эти камни должно японское правительство. Принц-канцлер подпрыгнул от восторга, чтобы достать до длинного лица Перри, и, ухватив его обеими руками за мощную шею, целовал еще и еще. Договор подписывали в Канагава. Это еще ближе к Эду, чем Урага, почти рядом с Йокогамой. И еще один пир. Ответный банкет на берегу, на котором впервые в истории Японии западных варваров, американских офицеров, угощают молодые японки. На берегу гремел сводный оркестр с трех кораблей, и маршировали 500 маринеров и матросов. Гремели артиллерийские салюты. На реях и на мачтах появилось множество флагов. 23 шлюпки прошли по заливу. Мориамы Носки и Харитатноски очень живо схватывали американские выражения. Эйноски заговорил по-английски. Когда-то, во время визита Глена, он был строг и жесток с европейцами, а теперь дружественно добродушен. Старый Бруин отправился на берег для прогулки. Он надеялся, что ходьба поможет. Жестокая болезнь не будет так мучить по вечерам. Эйноски разгонял на узкой улице толпу сбежавшихся женщин. Коммодор, который для всех теперь был доступен, удержал переводчиков. — Зачем вы гоните их? Что вы делаете? — Знаете, это им закон не дозволяет смотреть на иностранцев. — Лжец! Зачем врете? — Нет такого закона. — Вы приказали сами на банкете в Канагава. — А, да, да, ну, это я понял. В следующем городе женщины уже не будут прятаться. Прибыл военный шлюп из порта Симодо, из идущей описной эскадры коммодора Роджерса. После прогулки по берегу ноги коммодора почти не болели. Коммодор узнал, что Рингольд, под начальством которого эскадра вышла из Штатов, заболел. Его заменил коммодор Роджерс, родственник Рингольда. Под его началом эскадра будет производить опись берегов Японии, Сахалина, Охотского побережья, Камчатки и Берингового пролива. Рингольд и Роджерс, родственники семьи Перри. Доставлены посылки и письма из дому, фотографии жены Перри, его младших детей. Сняты в большой гостиной с тяжелой мебелью и широкими картинами в массивных рамах. Грациозные леди в буклях и прелестные кудрявые дети. Похоже на картинку из немецкого учебника с подписью «Мы видим на картинке». По заключенному договору японцы открывают для торговли с американцами и для захода их кораблей порты Хакодате, Симодо и Нагасаки. Офицеры и японские чиновники постоянно составляют теперь за столом единую дружественную компанию. Шли мужские разговоры о том, что женщины в городе, кажется, поняли, что американцам очень приятно, когда им показывают босые ноги, и Мориама Эйноски почтительно хихикал. 18 апреля 1854 года в 4 часа утра на пароходе Поухатан коммодор Перри отбыл в порт Симодо для осмотра порта и бухты, туда, где, ожидая его, стояли пришедшие ранее американские корабли из научно-исследовательской эскадры Роджерса, посланные в Россию и Японию. К сожалению, Роджер запоздал на Сахалин. Там стоят казаки. Договор подписан, и у коммодора с души свалился камень. Через Хорит от Носки, через Вельш-Вильямса, особенно через ученого-китайца-переводчика, стали доходить новые сведения. Оказывается, Надозима не был вице-губернатором. Он просто ерики, полицейский чиновник вроде участкового надзирателя. И Займон не был губернатором. Но всего отвратительнее для коммодора новость, что Тода, уполномоченный императором принять письмо президента, лишь губернатор захолустной береговой крепости и городка Урага, и ниоткуда в Урага не приезжал. Где же гарантии, что с пунктами заключенного договора не случится чего-то подобного? — Лжецы! — восклицал коммодор. — Ну нет, эти жалкие увертки с Америкой не помогут. Когда японцев стали пускать на корабли, однажды к коммодору, проходившему по палубе, подскочил какой-то чиновник с двумя саблями и отрекомендовался одним из дайканов прибрежной округи. «Я восхищен вашим превосходительством и буду вас любить и уважать всю жизнь. Я сердечно признаюсь, — с улыбкой и с поклонами сказал он, — что я явился на это судно, чтобы убить вас по собственному желанию и защитить Японию, но здесь, в виде вашего великодушие и доброту, я передумал. — Что? — остолбенел коммодор Перри. — Я видел, как сегодня во время дождя молодой лейтенант поскользнулся на палубе, и вы его поддержали, и я был очень тронут и все понял после этого. Такой случай дал мне основание быстро переродиться. Бог знает, какие обманы еще могут обнаружиться в договоре. Коммодор вызвал к себе священника и спросил его, сколь тщательно сверен японский текст с голландским. — А кто же тогда Хаяси, принц? — Нет, он как бы президент Академии наук. — Черт знает что, принц Тода. — Принц Тода, губернатор маленького городка. — А кто же заведовал приемом русских? Их принимал министр финансов, и с ним был главный шпион. — Как имя министра финансов? Кавадзи Саймон Ноджо.